китайском городе Тандун 14 апреля открылась культурная выставка Корейской Народно-Демократической Республики, посвященная Дню Солнца. В ее торжественном открытии приняли участие временные поверенные в делах нашей страны Пан Мюнхо и сотрудники нашего посольства в Китае, делегация культурной выставки Корейской Народно-Демократической Республики в честь Дня Солнца, проживающие в Китае корейцы, деятели различных кругов и горожане китайской провинции Ляонинь. Они возложили корзины и букеты цветов перед фотокартинами великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина.